Неудачная квартира. Автор Сергей Зимин. Ссылка в описании. Наконец-то мы купили свою квартиру. Мы с женой очень долго копили и откладывали деньги. Пришлось продать наследственную двушку, доставшуюся от бабушки. Когда необходимая сумма была достигнута, мы стали усиленно искать подходящий вариант. На это тоже ушло много времени. И наконец-то нам попался хороший вариант. Достаточно неплохая двушка, хоть и вторичка, зато с приемлемым ремонтом. Конечно, не евро, но первое время пожить можно. По сравнению с теми вариантами, что мы видели, которые больше походили на наркопритон, чем на жилье, этот был просто сказкой. Тем более, что она продавалась практически со всей необходимой мебелью. Старенькой, конечно, но вполне крепкой. Сделку оформили и за 2 дня съехали со своей съемной квартиры. Все выходные прошли в беззастановочной чистке и мойке всего, что было в квартире, а также в раскладывании вещей по местам. А с понедельника начались трудовые будни, и жизнь пошла своим чередом. Мы с Мариной были на 7-м небе от счастья. Наконец-то у нас собственное жилье, за которое не надо каждый месяц отдавать арендную плату. Теперь со спокойной душой можно завести кошку или собаку и не париться о том, как к этому отнесется хозяйка. А также можно наконец-то задуматься о детях. Ведь мы так давно хотели завести ребенка, но найти съемную квартиру, в которую бы пустили с младенцем, очень сложно. Мы радовались, потихоньку планировали и откладывали деньги на ремонт и мебель. Через 2 недели я, встав на работу, как всегда, пошел в ванную умываться. Ночью я не выспался, не давали орущие под окном коты. Взглянув в зеркало, я краем глаза заметил какое-то движение позади себя. Я быстро оглянулся, но там ожидаемо никого не было. Решив, что мне показалось, я спокойно доделал свои дела и отправился на работу. Через 2 дня Марина за ужином начала причитать, что после переезда в новую квартиру у нее начали клочьями выпадать волосы. Я посочувствовал ей, но не вполне искренне. Я никогда не понимал, почему женщины придают такое значение волосам, и предложил сходить в салон. На что жена отмахнулась и предположила, что это все из-за смены воды. Я не придал этому никакого значения. Но, пойдя вечером в душ, обомлел. Слив был полностью забит волосами так, что вода не стекала. Я выгреб все это в унитаз и, испытывая легкое отвращение и жалость к жене, продолжил свои водные процедуры. Марина прикладывала массу усилий, покупала всякие маски, тратя на это значительные деньги. Делала домашние из вонючего лука с водкой, сменила кучу шампуней и даже сходила к трихологу. Но ничего не помогало. Каждый день слив был стабильно забит волосами намертво. Я старался поддерживать Марину, но она, похоже, была глуха ко всем утешениям. Ходила грустной и подавленной. От безысходности и заботясь о жене, я решил устроить ей романтический ужин, чтобы поднять настроение и дать понять, как много она для меня значит. Я купил цветы и шампанское, отпросился с работы пораньше, решил налить ванну с маслом и пеной, подготовив все перед приходом жены. Заказал пиццу и роллы на ужин. Пока я готовил все это, из вентиляции постоянно доносились какие-то странные звуки. Это не было похоже ни на разговор соседей, ни на бытовые шумы. Я остановился и прислушался. Раздавался то ли какой-то скрежет, то ли писк. Забив на это, я обернулся и обомлел. Слив опять был забит волосами! Хотя я 5 минут назад все вычистил! «Какого черта?» – подумал я и принялся опять вытаскивать все в унитаз. «Если так пойдет дальше, Марина действительно облысеет», – подумал я. В этот момент раздался голос жены из коридора. Я вышел к ней и представил ей свой сюрприз. Все шло как надо. Мы хорошо провели время, Марина заметно повеселела, и мы решили перебраться в комнату. Когда я переносил все на кухню, из ванной раздался дикий крик жены. Я ворвался в ванную как сумасшедший. Марина стояла и кричала как резаный. Я подскочил к ней и начал расспрашивать, что случилось. Она, заикаясь и задыхаясь, не могла сказать ни слова. В конце концов, мне удалось ее успокоить, и Марина, запинаясь, рассказала мне, что увидела кого-то в зеркале. Якобы какое-то существо стояло позади нее и смотрело красными глазами. Я не придал этому особого значения и, успокоив жену, отвел ее на кухню. Остаток вечера прошел тихо, и вскоре мы отправились спать. Следующие несколько недель прошли спокойно. У Марины даже стали меньше выпадать волосы. Никаких монстров в зеркалах больше не было, и она успокоилась. Однако, беда пришла откуда не ждали. Из вентиляции постоянно шел какой-то мерзкий запах. Это было похоже не то на помои, не то на прорванную канализацию. Запах гниения выделялся среди остальных достаточно сильно, и мы начали переживать. Однако соседи снизу утверждали, что у них все хорошо, и запаха там действительно не было. Мы даже вызвали специальную службу, однако она ничего не нашла и лишь развела руками. Мы вскрыли насколько смогли вентиляцию, но не смогли найти никакого источника запаха. В итоге мне пришлось поставить вентилятор, который работал круглые сутки, дабы избежать противной вони. Теперь мы уже не радовались покупке квартиры, как в самом начале, и начали подозревать, что нас немного обманули. В ванной явно были проблемы с вентиляцией, и их надо было решать. Однако, как это сделать, мы не знали. Дальше стало только хуже. Какая-то тень практически каждый день появлялась в зеркале позади меня. Марина стала очень рассеянной и какой-то запуганной. Она пугалась каждого шороха и стала плохо спать. Я пытался узнать, в чем причина такой перемены, но жена молчала, как рыба. Я перестал пытаться добиться ответа и решил, что все это последствия стресса. Однако, через 2 дня я, похоже, понял, в чем причина. Зайдя перед сном в душ, я мылся и размышлял о работе, как вдруг что-то коснулось моей лодыжки. Я испуганно отскочил и взглянул в сторону слива. Оттуда вылезала какая-то мерзкая серая рука. Я заорал, и видение пропало. Марина заскочила в ванную и стала расспрашивать меня о том, что случилось. Я не стал говорить правду и соврал, что просто обжегся. Жена, по-видимому, не поверила мне, но ничего не сказала. В ее глазах читался страх и понимание одновременно. Всю ночь я не спал и размышлял о произошедшем. Признаваться жене не хотелось, она сочла бы меня сумасшедшим или трусом. Но в конце концов, мне удалось убедить себя, что это все было видением, и я успокоился. Хотя тревога никуда не пропала. Все это казалось каким-то неправильным и непонятным. Апогеем ситуации стало то, что однажды, принимая душ, я заметил, что вода не только не уходит, но и прибывает. Сначала я решил, что слив чем-то забит, и попытался прочистить его, но это не помогло. Я кое-как домылся и заметил, что мои ноги покрыты чем-то маслянистым и серым. Я вылетел из душа и домыл ноги в тазике. Эта субстанция все никак не хотела отмываться. Казалось, что это что-то типа мазута. Запах стоял страшный. Смесь падали с чем-то сладким. На следующее утро я обнаружил, что вода так и не ушла. И закупился всевозможными средствами для прочистки труб. Однако это не помогло, ни вода, ни запах не пропали. Окончательно ситуацию добила Марина, заорав утром в воскресенье так, что я моментально проснулся. Я влетел в ванную и попытался добиться ответов от жены, но у нее была истерика. Кое-как ее успокоив и оставив на кухне, я вернулся в ванную, чтобы выключить воду, и увидел, что из раковины лезут волосы черные и длинные. Теперь и у меня стали сдавать нервы, и захлопнув дверь, я кинулся к Марине. Немного поговорив, мы пришли к единственному логическому выводу. Что-то не в порядке со стояком. Мы начали пытаться дозвониться до управляющей компании, однако это не увенчалось успехом. Потом мы решили обзвонить частных сантехников. Но они лишь разводили руками и ничего не смогли сделать, утверждая, что все в порядке. Но однако проблема возвращалась вновь и вновь. Мы потратили кучу денег, но не получили никакого результата. В конце концов, Марина предложила обратиться к священнику. Нужно сразу сказать, что я человек неверующий, и во все потустороннее я не верю. Я согласился лишь только ради спокойствия жены, уверенный, что в душе буду пытаться найти другой выход из ситуации. Я поддержал жену, и встречу назначили уже на следующий день. К нам пришел пожилой мужчина в черной рясе с каким-то чемоданчиком в руках. Он вежливо опросил нас, после чего провел обряд причастия и стал ходить по дому со свечкой. Я ничего не понимал и просто ждал, когда все кончится. В итоге священник остановился около ванной и сказал: «У вас действительно кто-то поселился здесь? Я постараюсь разобраться с ним, а вы не входите и молитесь за меня, дети мои». С этими словами он зашел в комнату. Мы стояли в коридоре и ждали какого-то чуда. Однако его не произошло. Напротив, нам было страшно как никогда. Из ванной стали раздаваться какие-то непонятные и страшные звуки. Свет в коридоре начал моргать, пока в конце концов совсем не пропал. В полной темноте мне стало не по себе, и я стал медленно продвигаться в сторону санузла, громко спрашивая: «У вас все нормально? Нужна помощь?» Последовал каноничный ответ: «Да, не входите, пока я не разрешу». Какое-то время шум и крики все еще раздавались в ванной, но спустя 15 минут все стихло. Марина ко мне прижалась и тихо плакала. Я не знал, что делать дальше. Мы простояли в полной темноте и тишине минут 40, после чего Марина тихо сказала: «Как думаешь, у него все хорошо?» Я промычал что-то утвердительное в ответ и двинулся в ванную. Несколько раз я пытался дозваться до священника, но он молчал. Пару раз переглянувшись с женой, я вошел в комнату и обомлел. Там горел свет. Однако, лучше бы его не было. Под потолком, на какой-то странной веревке, висел святой отец. Глаза у него были налиты кровью, а лицо искажено мукой. Я подошел и присмотрелся. Веревка была сделана из волос. Меня затошнило. Марина пронзительно заорала. Мы пулей вылетели из квартиры и поехали к друзьям. Те, конечно, удивились нашей внезапной просьбе переночевать пару ночей, но впустили. На следующий день мы вернулись в квартиру и не обнаружили там никакого трупа. Вообще никаких следов преступления. Квартира была чистой и ухоженной. Мы собрали свои вещи и уехали обратно к друзьям. Возвращаться обратно у нас нет никакого желания. И теперь мы пытаемся продать эту квартиру, чтобы переехать куда-нибудь подальше от всей этой мистики. Ну а на этом подошла к концу очередная история. И если она вам понравилась, то смело подписывайтесь, если вы еще не подписаны, влепляйте лайки и обязательно ниже оставляйте свои комментарии. Все это очень помогает развитию канала. А для тех, кому история или еще что-нибудь не понравилось, смело ставьте дизлайк и также пишите ниже в комментариях, что именно вам не понравилось. Все комментарии читаем, на все отвечаем.